Глава 26. Эту ночь я также провела в спальне Мишеля, и опять все было спокойно. Проснулась рано, пока мальчик спал. Я ушла в свою комнатку, чтобы привести себя в порядок. Надела новое платье насыщенного синего оттенка. Оно имело небольшой вырез до начала груди и выглядело вполне скромно, не считая дорогой ткани, очень красивого шелка, который как будто переливается матовым светом. Спустя час я, умытая и причесанная, вышла из своей спальни, собираясь спуститься на кухню и приготовить завтрак мальчику. Но тут же в коридоре наткнулась на Мадлен. Она словно поджидала меня. Окинув злым взглядом, приблизилась и воинственно прошипела. «Ты посмотри-ка! Разоделась в дорогое платье и думаешь, что герцог посмотрит на тебя, замухрышка?» «Мне не нужно внимание герцога», спокойно ответила я, пытаясь обойти ее, но она загородила мне путь. «Не ври, для такой голодранки, как ты, он словно сказочный принц. Признайся, что ты мечтаешь прыгнуть к нему в постель». И что она взъелась на меня? Шла бы и завлекала своего жениха, чего ко мне привязалась. Мадлен как раз была одета подобающе, в очередное вульгарное желтое платье а-ля «Все прелести наружу». К тому же от нее так сильно пахло сладкими духами, словно она вылила на себя всю парфюмированную лавку. Но, похоже, герцог не клевал на ее достоинство. Прямо жалко ее стало. «Это не так», — ответила я в лицо этой ведьме. «И я не мечтаю о герцоге. Я здесь, как гувернантка Мишеля. И только. Пусти, мне надо идти». «Я тебя вижу насквозь, гадина!» процедила Мадлен и, склонившись ко мне, продолжала с угрозой. «Запомни, нищая девчонка, через 2 недели я буду представлена всему двору на рождественском балу короля в качестве будущей жены герцога, а через месяц стану женой Филиппа. И когда я буду здесь хозяйкой, ты вылетишь отсюда, как пробка из бутылки. Поняла меня, сиротка?» «Ты пока не герцогиня, Мадлен», храбро ответила я. «И месяц – большой срок. Все может случиться. И заявляю тебе еще раз, я здесь ради Мишеля. Так что оставь угрозы при себе». «Хочешь сказать, что герцог не нравится тебе?» – спросила желчно Мадлен. «Не верю. Он красив, богат, с титулом. Он настоящий магистр. У него есть магия и, возможно, даже драконья магия. Это все очень привлекательно. А еще он заносчив, спесив и холоден», – парировала я. «Насчет его магии мне ничего не известно. При мне он ни разу не превращался в дракона, так что все это сказки для глупых девиц. К тому же у него несносный характер и вспыльчивый нрав». «Значит, герцог не привлекает тебя как мужчина?» «Нет, будь он последним мужчиной в этом графстве, я бы и тогда прошла мимо. Он не в моем вкусе». «А мне кажется, что ты нагло врешь и задумала какую-то хитрость, чтобы привлечь его». Я уже собиралась ответить грубо этой приставучей ведьме, но вдруг заметила сбоку какое-то движение, перевела взор за плечо Мадлен и похолодела. В 5 шагах во мраке коридора у колонны стоял герцог де Моранси. Застыл, словно каменное изваяние. Но я видела, что он в упор смотрит на нас. Он наверняка слышал наш разговор с Мадлен на повышенных тонах. «Боже, а я ведь сказала, что он заносчив и спесив, и еще что-то про его мерзкий нрав, и он это слышал. Теперь он не просто вышвырнет меня на улицу, а еще и поспособствует тому, чтобы меня заточили в какую-нибудь тюрьму за длинный язык. И зачем я все это сказала? Но это же была правда». Я так расстроилась от того, что он все слышал и сейчас смотрел на меня немигающим, грозящим взором, что в следующий миг оттолкнула Мадлен и обошла ее. «Да пусти ты! Я спешу!» Развернувшись, я пронеслась по коридору мимо де Моранси, почти бежала в сторону лестницы. Надо было приготовить завтрак Мишелю. Даже если через час герцог выгонит меня вон за вольные речи, малыш хотя бы в последний раз поест нормально. На удивление, меня не выкинули из замка ни через час, ни через 2. Мало того, я смогла накормить Мишеля и даже поиграть с ним в солдатиков. Все ждала, когда мне велят убраться вон. Я переживала и нервничала все утро. Около полудня я подошла к окну, решив посмотреть, какая погода и можно ли будет прогуляться с Мишелем. Мальчик в этот момент маршировал по комнате, воображая себя генералом и командовал своими оловянными солдатиками, расставленными на ковре. Обхватив себя руками, я отодвинула занавес и выглянула в окно. И тут же увидела внизу во дворе замка Мадлен. К ней в этот момент приблизился некий пузатый господин в летах. Она быстро что-то сказала ему и сунула в руку мешочек с деньгами. Мужчина припрятал деньги за пазуху и, поклонившись Мадлен, вошел в дом. Кто это был? Я даже не знала. Впервые увидела его. Не прошло и пары минут, как открылась дверь в спальню. «Господин Мишель!» – раздался вдруг возглас от дверей. Обернувшись, я увидела того самого мужчину в пенсне и сундучком, которому сунула деньги Мадлен. Он прошел в спальню. «Как же вы встали? Я же запретил!» «Но, сударь!» – начала я, тут же догадавшись, что это лекарь. «Ах, так это вы нарушаете режим покоя маленького герцога! Вы новая гувернантка!» «Да!» «Это просто возмутительно!» – продолжал вопить лекарь. «Мадмуазель Мадлен мне уже доложила, что вы совершенно не справляетесь со своими обязанностями. Не даете лекарства мальчику. Ему надо лежать, а вы заставляете его ходить. Ему станет хуже, и он умрет от этого. И именно вы будете виноваты. Вас надо выгнать со службы. И я немедленно иду к герцогу и все ему доложу». Я нахмурилась, видя, как он поспешил обратно к двери. «Ну что за день-то такой? Мое положение в этом доме и так висело на волоске, а теперь еще и этот лекарь? Как жаль, что у меня еще не было доказательств вины Мадлен. Хотя я и видела сейчас, как она давала ему деньги, но открывать всю правду де Моранси было рано, если он вообще будет слушать меня после утренних обидных замечаний о нем».